Басня Крылова. Россия, 18 век. Московский литературный журнал «Гусиное перо». За столом сидит редактор Нил Ерофеевич. Входит Крылов. — Ой, Вань, привет. Что нового накропал? Опять-нибудь басню? — Бог в помощь, Нил Ерофеевич. Да вроде как басню. — Чё-то ты опять раздался вширь. Пудов сейчас на 8 тянешь, не меньше. Получается, не басня у тебя, а жиробасня. Да ладно, Нил Ерофеевич, засмущали. Вольно вам смеяться над бедным сочинителем. — Все, Вань, извини, обидеть не хотел. Что там у тебя за басня? — Стрекоза и муравей. — Ну, давай почитаю. А ты пока вот чайку попей с баранками. Очень, знаешь ли, успокаивает. Крылов устроился за столом, налил себе чаю прямо из заварного чайника, кипятком разбавлять не стал. С треском сломал баранку, отрубил себе кусочек сахара от головки и только наладился пить чай, как редактор читать басню закончил и готов был к общению. — Ну что, уважаемый Иван Андреевич, сюжетец опять позаимствовали у Лафонтена? — Помилуй бог, сам написал от начала и до конца. — Вот тут и оно. Как без помощи Лафонтена, так чушь собачья получается. Ты же знаешь, что муравьи ничего в одиночку не строят. Да и строят они не дома, а муравейники. В них никакая стрекоза не влезет. Сожрут ее там. — Так это ж, милостивый государь, как есть аллегория. Мол, муравей, он весь год, не покладая лапок, трудится, а легкомысленная стрекоза только стрекочет в свое удовольствие. Ладно, эти сюжетные косяки исправить два раза плюнуть хуже с сутью басни, с ее, так сказать, смыслом. — А что со смыслом не так? — Иван, согласись, что стрекоза в твоей басне не дура. Наивная, да, не целеустремленная, согласен, инфантильная, пожалуй, но не полная идиотка. С какого перепугу она вообще решила, что муравей ее пустит в свой дом? — Ну, она красивая женщина. — Да таких красивых, хоть пруд пруди. А она желает у него поселиться на зиму на всем готовом. Только непонятно, зачем это муравью? Или ты все-таки предполагаешь в будущем секс между ними? — Ну, не секс, конечно. Хотя это я не исключал. И к весне у них родятся маленькие стрекомуры. Ха-ха-ха, размечтался. Короче, в твоей басне, батенька, ничего не понятно. Какая-то стрекоза абсолютно немотивированно хочет пробиться в дом к муравью. Или между ними что-то было летом. Тогда муравей, конечно, подлец, но в басне на это нет и намека. Да не было у них ничего такого. Тогда, Иван Андреевич, у вас мое любопытство. А с чего эта стрекоза так уверена, что у здорового рабочего муравья дома нет своей муравьихи и кучи очаровательных муравьят? Да ни в чем она не уверена, просто... Был у нее знакомый муравей. Типа, здрасте, до свидания. Вот она и решила на удачу попроситься к нему жить. Нил Ерофеевич, вы слишком глубоко копаете. Это всего лишь басня. Не скажи, Иван, басня, она учит. Ее потомки через века читать будут. Каково им будет узнать, что муравей мог отказать стрекозе в крови? Так он же и отказал. Да ладно. А я так понял, что он ее, наоборот, пустил к себе в дому. Какие у муравьев развлечения зимой? Никаких, а тут актриса поет, танцует. Это же огромная удача. У тебя же басня и заканчивается одобрительными словами муравья. Ты все пела? Это дело. И как бы широко распахивает двери перед стрекозой, так поди же, попляши. Так это был сарказм. А я не понял. Думал, муравей рад, что не придется одному коротать долгие зимние вечера. В такой трактовке, милостивый государь, смысл басни полностью теряется. И вовсе нет, меняется, да. И какой же он, по-вашему? Басня о том, что если ты что-то умеешь делать хорошо, пусть петь и танцевать, у тебя всегда будет еда и кровь над головой. Короче, Крылов, забираешь свою басню, дорабатываешь и приходишь опять. Нил Ерофеевич, а может, как есть опубликуем? Без доработок. Можно и как есть. Главное, я с автором работу провел, а так-то я твои басни люблю. Иногда детишкам читаю. Старшая Глашенька уж очень уважает твои вирши.